Успехи в обороне пока не радовали никого, следующая атака, будучи хорошо подготовленной, если и будет отбита, то только ценой большой крови, а маг, который так хорошо начал, теперь почти бесполезен. Все нервничали и бесцельно ходили с места на место. Настроение немного улучшилось только с прибытием обеда. На стену подняли большой котел с мясной кашей, которую сноровисто разлила по плошкам немолодая женщина могучей комплекции. К каше прилагался также черный хлеб и кружка разбавленного вина. Еда выдавалась большими порциями, и можно было сделать вывод, что запасы еды в городе действительно огромны, и нет нужды их экономить. Ну, или местное командование не видит нужды в экономии, поскольку считает, что осада в любом случае продлится недолго. Пока они обедали, через стену перелетели несколько камней. Упали они где-то в городе, грохот был страшный, но разрушения разглядеть не удалось. Ясно было, что через неделю подобного обстрела, целых зданий в городе не останется, но и население станет заметно меньше. Можно допустить, что люди герцога и вовсе не пойдут на штурм, предпочитая ломать город издалека, хотя осадные башни говорили об обратном. Да и кому нужны руины? Впрочем, свои орудия рано было сбрасывать со счетов. Когда команда заканчивала обед, на стенах раздались ликующие крики. Высунувшись в бойницы, они увидели, что вражеский камнемет разбит в щепки, при этом неслабо досталось и его обслуге, а это было даже лучше. Починить деревянное орудие можно, хоть это и отнимет массу времени, а вот найти замену опытному инженеру куда сложнее. Осадные башни выглядели уже готовыми, вокруг них суетились люди, что-то доделывали, что-то прицепляли. Время давно перевалило за полдень, так что можно было немного расслабиться и даже поспать. Вряд ли противник будет атаковать сегодня. Штурмовать город в темноте – не самое полезное занятие. Оказалось, что все как раз наоборот. Долготерпение не значилось в списке достоинств герцога Барха. А потому, когда солнце только начало клониться к закату, масса войск пришла в движение, а осадные башни тронулись с места. Количество нападавших заставляло думать, что к герцогу в очередной раз подошло неслабое подкрепление. Солдаты бодро шагали вперед, на плечах у них лежали штурмовые лестницы. Казалось, все забыли о конфузе с первой атакой на город. Лучники и арбалетчики на стенах выжидали, пока расстояние позволит вести стрельбу, пусть даже совершенно неприцельную. Идущие в атаку потным строем солдаты представляли собой отличную цель, в которую невозможно промахнуться. Выжидал и маг, для которого также имело значение расстояние. Наконец, передние ряды армии противника переступили незримую черту. Со стен дождем ударили стрелы. У большинства бойниц стояло по два лучника, которые пускали стрелы по очереди. Стрел в городе предусмотрительно запасли огромное количество, можно было их не экономить. Видно было, как падают солдаты, доспех у большинства пехотинцев был далеко не полным, шлем, кираса и наплечники, а потому стрелы находили уязвимые места. Раненых было куда больше, но и это были потенциальные покойники, а Смус был хорошим алхимиком, так что яд по его рецепту действовал безотказно. Увы, большая численность и полное равнодушие к смерти брали свое. Колонны пехоты, нещадно осыпаемые стрелами со стен, продолжали двигаться вперед, перешагивая через трупы товарищей и заполняя строй. Отличился Джума, выстреливший из баллисты так, что одну из лестниц перебил пополам, одновременно убив и искалечив с дюжину бойцов. Тут Асмус, что-то подсчитав в уме, кинулся к амбразуре, отталкивая Гила. В солдат, уже готовых приставлять лестницы, длина которых позволяла полностью игнорировать ров, полетели огненные шары, каждый размером с арбуз. В рядах врага вспыхивали живые факелы, раздавались крики, падали обгорелые трупы, две лестницы пришли в негодность, но на общую ситуацию это почти не повлияло. С помощью десятков рук и веревок они начали поднимать лестницы, которые были до половины заполнены солдатами, когда их приставят к стенам, лезть им останется совсем недолго. Все приготовились к рукопашной, даже Лиа сжал в руке ятаган. Но у тех, кто готовил город к обороне, нашлись свои козыри. Из башни справа выпало толстое бревно, окованное железом на толстой стальной цепи, а другой конец этой цепи крепился к соседней башне. Бревно пролетело по дуге, подобно маятнику, срывая и разламывая в щепки лестницы вместе с людьми. На стене раздался ликующий гул, но нападавшие и не подумали впадать в отчаяние после первых неудач. Во-первых, лестницы у них были далеко не последние. Во-вторых, осадные башни, хоть и медленно, но все же продолжали придвигаться к стенам. А в-третьих, атаке уже подверглись городские ворота. Солдаты герцога, прикрываясь щитами, смогли перекинуть какой-то мостик через ров и теперь стучали в ворота ручным тараном. Их нещадно осыпали стрелами, солдаты, один за другим падали в ров, но на место убитых тут же становились другие. Если до подхода осадных башен еще оставалось время, то вражескую атаку на ворота Асмус решил пресечь сразу. Как тогда, при нападении на прибрежную деревню, он слепил из воздуха снежок, только в этот раз делал это двумя руками и вложил в него куда больше сил. Снежок получился непрозрачным, почти черным, а маг, создавая его, кряхтел от напряжения. Он облегченно вздохнул, когда отправил черный шар во врагов. Результат превзошел все ожидания. Во все стороны полетели солдаты, многие с оторванными конечностями, бревно улетело в ров, мостик разлетелся в щепки, а двое стоявших впереди солдат превратились в кровавые пятна на створках ворот. Оставалось главное – башни. Построенные из массивных бревен, они выдерживали попадания камней, стрелы из баллисты, которые Джума всаживал одну за другой, тоже не оказывали действия, а поджечь их было нельзя, поскольку стены и фасад были обтянуты сырыми шкурами, в которые уже без толку воткнулись несколько сотен горящих стрел. А наверху уже стояли готовые к бою солдаты, надо полагать, лучшие из лучших. Они не несли потерь, с двух сторон их защищали большие деревянные щиты, а спереди, поднятый перекидной мост из толстых досок, также обтянутый кожей. Оставалось еще, примерно, 100 шагов, когда Асмус нашел таки средства против башни, идущей прямо на них. Джума зарядил баллисту стрелой, где на древко вместо наконечника была надета большая бутылка с серым порошком. Промахнуться с такого расстояния было невозможно, сосуд разбился прямо под вершиной. Что это был за порошок, никто, кроме самого Асмуса, не знал, но кожи, обтягивающие башню, быстро начали гореть и уже через несколько секунд от них остались только почерневшие лохмотья. А следом занялось дерево, ни одного языка пламени не было видно, но толстые сырые бревна словно тлели с такой скоростью, что скоро башня должна была развалиться на части. Однако, время уже было упущено, мостик с грохотом упал на зубцы стены, а на стену горохом посыпались солдаты. Правда, именно, что посыпались. Маг применил все тот же нехитрый трюк, волшебная веревочка на пути. Поэтому идущие в атаку бойцы не смогли нормально спрыгнуть, а просто попадали под давлением задних рядов, а двое или трое просто сломали себе шею. Следующий ряд бойцов сошел на стену без приключений, но тут им прилетел очередной подарок, сначала от Асмуса, метнувшего очередной воздушный снежок, раскидавший их в стороны, а затем и от Джумы, который умудрился так развернуть баллисту, что пустил стрелу наискосок через ряды вражеской пехоты, убив с полдюжины воинов и искалечив еще нескольких. А дальше началась рубка. Ситуация была такова, что команде ничего хорошего не светило. Ширина мостика позволяла бойцам противника беспрепятственно подниматься на стену, так что численное превосходство очень скоро грозило стать подавляющим, проще говоря, пиратов бы просто затоптали. Вот только неизвестный порошок продолжал делать свое, в прямом смысле черное дело. Бревна башни были обуглены уже почти насквозь, когда, наконец, занялось пламя. Башня, состоявшая из трех мощных стен и лестницы, моментально превратилась в передвижную жаровню. Даже крики горящих заживо солдат звучали недолго, башня начала рушиться внутрь себя, а подгоняемые жаром бойцы переднего края кинулись в атаку на защитников стены, коими по стечению обстоятельств и оказалась горстка пиратов. Их было больше, человек 40, пусть даже частично оглушенных, раненых и обожженных. Несмотря ни на что, это были профессиональные бойцы и в рубке были весьма опасны. Вооружены они были по большей части мечами и топорами, справедливо рассудив, что длинное древковое оружие в тесной схватке мало пригодится. События, как видел их Ля, закружились калейдоскопом. Вот высокий солдат в шлеме горшке упал, пораженный в глаз стрелой Аскольда, вот другой солдат, комплекции не уступающий Берту, наткнулся на стоявшего у него на пути Сарима. Не посчитав пожилого низкорослого мужичка, пусть и с мечом, серьезной угрозой, он даже не стал применять меч, просто оттолкнул его бронированным плечом. Это ему вполне удалось, капитан действительно отлетел в сторону. Вот только победитель не смог пройти и двух шагов. Он упал, безуспешно пытаясь зажать рану на бедре, из которой хлестала алая кровь. Вотгард, сделав красивый выпад длинным мечом, обезоружил очередного бойца, на голову которого тут же обрушилась секира Джумы, разрубая шлем вместе с головой. Вот крыс упал с рассеченным лицом, впрочем, через мгновение его обидчик свалился следом, разбойник успел загнать ему нож между половинками кирасы. Схватился за живот Этиль, пропустив укол острием меча, когда его, уже упавшего, солдат попытался добить, Ля словно очнулся. Приставив лезвие ятагана к незащищенной сзади ноге солдата, он резко дернул рукоять на себя, поворачиваясь всем корпусом. Отточенная уже техника и идеально острая сталь скомпенсировали недостаток силы в детской руке, солдат завыл и повалился на бок, нога была прорезана едва не до кости. Тут Илья получил свое, топор солдата ударил его сзади, солдат целил в голову, но попал только в плечо, видимо, по причине маленького роста врага. Доспех, несмотря на всю свою кажущуюся убогость, удар выдержал, но боль была такая, что мальчик рухнул на колени, после чего, уронив ятаган, повалился на спину. Солдат не счел нужным его добивать, да и не успел бы этого сделать. Радко с размаху вогнал острие протазана ему в незащищенное горло. А следом беда постигла и бывшего акробата. Удар меча перерубил древко, которым он пытался закрыться от удара, а за ним и ключицу, защищенную одной только рубахой. От лютой боли Илья скрипел зубами, правая рука отказывалась повиноваться, но его друзья были в беде. Радко, весь залитый кровью, пытался уворачиваться от ударов топора, а капитана зажали двое в углу. Он пока отбивался, но уже был ранен. Ля медленно поднялся на ноги, его сильно мутило, ноги слушались плохо, но левая рука, словно сама по себе, потянула из ножен рапиру. Пользуясь тем, что все рассыпались в поединках, он, никем не замеченный, подошел сзади к солдату, который все никак не мог добить Радко. Тот извивался, как змей, а топор раз за разом ударял по пустому месту. Когда он был зажат в угол, а солдат поднял свой топор для последнего удара, Ля, привычным уже движением ткнул рапирой в незащищенную подмышку. Клинок не уперся в ребро, не соскользнул, не сломался. Он плавно и быстро проник глубоко в грудь. Торжествующий рев солдата сменился хрипами и бульканьем. Но Ля он уже не интересовал. С чавкающим звуком выдернув клинок, он, словно во сне, повернулся туда, где только что видел капитана, но помощь уже не требовалась, рану Сарима добавилось, но оба нападавших уже лежали, один не шевелился, второй пытался руками зажимать рану на горле. Ля перевел взгляд на новую цель, один из солдат поднял окровавленный клинок, чтобы обрушить его сзади на голову Берта. Не выдумывая никаких трюков, он просто ткнул рапирой в ногу. Артерия осталась цела, но глубокая рана заставила солдата промахнуться, поэтому меч, вместо того, чтобы разрубить надвое голову гиганта, только скользнул по плечу. Одежда Берта тут же окрасилась кровью, но он, будто не чувствуя раны, развернулся с нечеловеческой быстротой, а его алебарда снесла с плеч голову солдата вместе со шлемом. Дальнейший Илья наблюдал краем одного глаза, поскольку просто упал лицом вниз, разбив скулу о каменный пол. Кто-то добивал кого-то, а подробностей он не запомнил, все люди стали трудноразличимыми силуэтами, а за этим наступила темнота. Глава 20. Когда Ля открыл глаза, было темно. Наступила уже глубокая ночь, но несколько светильников освещали площадку, позволяя Асмусу оказывать помощь раненым. А ранены были почти все. Сам маг отделался забинтованной рукой и синяком в половину лица. Остальным пришлось хуже. Тиль с забинтованным животом лежал в забытии и тихо стонал. Рядом с ним молча лежал Гил с забинтованной головой, бинты уже пропитались кровью. Ждал своей очереди крыс, прижимая к лицу окровавленную тряпку. Неподалеку лежал бледный, как полотно, Радко, бинты охватывали половину туловища. Точно так же выглядел и Берт, только у великана была забинтована не левая, а правая половина. Капитан, также раздетый до пояса, бинтовал себя сам. Так же поступали и другие, чьи ранения позволяли оставаться на ногах. Попытавшись пошевелиться, Ля испытал жуткую боль, от которой его раньше спасал шок и потеря сознания, зато теперь всю правую половину туловища словно в кипяток окунули. Мальчик застонал. Маг, только начавший зашивать лицо разбойника, услышал его стон и повернул голову. «А ты везучий, Ля», — сказал он, снова повернувшись к зашиваемой ране. «Мне даже не пришлось тебя штопать, один только перелом ключицы и большой синяк, да еще сотрясение мозга. Жить будешь». «Так и есть», — подтвердил капитан, везучий и храбрый. «Я, хоть и был занят, наблюдал за тобой. Ты прикончил двоих и ранил одного. Неплохо для 10-летнего мальчика». Ля задумался, что-то подсчитывая в уме, потом сказал: «Мне уже 11», и снова попытался встать. На этот раз ему удалось сесть и осмотреться. Взгляд сразу уперся в двух человек, что лежали неподвижно, накрытые кусками ткани. Проследив за его взглядом, капитан объяснил: «Так и есть, парень, Буль уже никогда не споет нам своих песен. Даже маг не смог его спасти, а Кардив, он так хотел остаться на берегу, нужно было отпустить его, но я надеялся заработать побольше, потому и убедил его остаться. А теперь это уже не важно. Но ты это запомни, Ля, таков конец пирата, никто от этого не застрахован. Впрочем, лучше так, чем на виселице или на пыточном столе. Не знаю, в каких богов он верил при жизни, но пусть они принесут его душе покой. Мы победили», — спросил Ля, поражаясь слабости и медлительности своей речи. «Отбили атаку, если ты об этом», — объяснил маг, делая последний стежок на лице крыса и завязывая нить на узел, — «и мы, и другие башни уничтожены, а противник сброшен со стен. Армия герцога отступила и вернулась в лагерь, вот только далось это недешево. Можно уверенно сказать, что гарнизон города умылся кровью. Нам еще повезло, мы потеряли только двоих, в других местах погибло больше половины бойцов». В разговор вступил стоявший у бойницы гард. Он, благодаря своим доспехам, остался целым и невредимым. В самый напряженный момент граф Виспер бросил в бой свою элиту, рыцарей, искусных фехтовальщиков, победителей турниров, сыновей благородных семейств. Они выполнили свою задачу, но при этом 7 из 10 рыцарей пали в боях с наемным сбродом. А раненых среди гарнизона столько, что я не знаю, кто будет отражать следующую атаку. Где-то далеко, на самой грани слышимости, послышались крики. В лагере врага кто-то испытывал сильную боль. «Ничего не пойму», — сказал гард, напряженно всматриваясь вдаль. «Что там происходит?» «Я могу тебе объяснить», — спокойно ответил Асмус. «Яд, раненые стрелами как раз начали умирать, для этого требуется от 4 до 12 часов, в зависимости от особенностей организма». «Смерть от яда настолько мучительна?» — с интересом спросил гард. «Нет, что ты», — успокоил его Асмус, — «всего лишь обморок, пена изо рта, судороги и остановка сердца. Неприятно, но ничего ужасного. Почему тогда они так орут?» — не понял гард. «Все просто», — маг подошел к неподвижно лежавшему телю, взял его за руку и стал считать пульс. «После первых смертей они догадались, что это яд, поэтому теперь пытаются остановить его распространение, а для этого прижигают раны каленым железом. Средство мучительное и бесполезное. В каком-то другом случае еще может помочь, но против этого яда абсолютно бесполезно. Он попадает в кровоток сразу после ранения, а дальше начинает действовать, убивая нервную систему. И никакие манипуляции с самой раной помешать этому не могут. Существует для этого специальное противоядие, но его нет даже у меня. Что будем делать?» Гард повернулся к капитану, на ногах менее половины. «Противник тоже пострадал», — спокойно сказал капитан. «Сколько у них погибло? Никто не считал, вся округа телами завалена. И сейчас продолжают гибнуть от яда. Башен нет, а новые они построят не так быстро. Значит, будет долгая осада. Это нам только на руку», — согласился с ним гард. «Благородные господа не любят затяжных кампаний, да и наемники очень скоро начнут жаловаться на низкую плату, плохую еду и боевой понос. Кстати о поносе», — вскинул голову маг, — «было бы не лишним сделать вылазку в их лагерь, отравим пару котлов с едой». «Ты не о том думаешь, чародей», — оборвал его снова появившийся из ниоткуда граф. «Совсем не о том. Нужно отравить самого герцога Барха, или еще что-то с ним сделать». «Ваше сиятельство», — уважительно обратился к графу маг, лихорадочно соображая, как бы поприличнее послать его сиятельство куда подальше, — «вы представляете, как охраняют подобную персону в боевой обстановке?» «Представляю», — спокойно ответил граф. «А вы представляете, что такое 10 000 марок? 15 000 я представляю себе гораздо лучше». Маг заметно оживился. «Можно сказать, они стоят у меня перед глазами. пусть будет 15. Граф никак не отреагировал на наглое поведение мага. Если вы сделаете дело, моя благодарность не заставит себя ждать. Я слов на ветер не бросаю. Но не сейчас, возразил капитан, пусть хоть люди встанут на ноги. Думаю, пара дней у нас есть, спокойно согласился граф, но не затягивайте. Очень скоро они оправятся от поражения, починят орудия и снова пойдут на приступ. На этом его сиятельство предпочел откланяться. Ле обратил внимание на свежие вмятины, покрывшие дорогие доспехи. Граф и сам успел поучаствовать в бою, глупо и безрассудно, даже Ле это понимал. На, хлебни, маг протянул мальчику бутылку с темной жидкостью, наполовину пустую, горькая, но поможет. Снимет боль, и ты заснешь, а я займусь твоей костью, думаю, получится починить. Перелом простой, без осколков, только немного, один маленький глоток. Горечь была такая, что Ле едва не вывернула. Усилием воли он заставил себя это проглотить. Очень скоро боль прошла, уступив место какому-то непонятному блаженству. Дышалось легко и свободно. Казалось, что тело его стало легким и вот-вот взлетит. А потом все эти ощущения сменились глубоким сном. Уже почти отключившись, Ле почувствовал чье-то прикосновение к сломанной ключице. Пусть Асмус знает, что делает. Утро принесло облегчение. Во-первых, прежняя боль куда-то ушла, осталась другая, тупая и ноющая, но совсем не страшная. Во-вторых, ушла тошнота и головная боль, он снова мог встать и пройти несколько шагов. В-третьих, порадовали друзья, Тиль открыл глаза, был он бледен, но умирать точно не собирался. Гил все еще был без сознания, но тоже не умирал. Остальные выглядели гораздо лучше, чем вчера, зато маг, явно лечивший их всю ночь, был сонным и уставшим. Что с врагами? Первым делом поинтересовался он у мага. Сидят тихо, спокойно ответил маг, что-то сколачивают, но атаковать сегодня явно не собираются. Что будем делать мы? Ле, придя в себя, загорелся жаждой бурной деятельности. Сегодня ты будешь лежать, и завтра тоже, а завтрашней ночью мы пойдем к ним в лагерь. Ты готов? Может, возьмешь кого-то другого? Спросил гард, более опытного. Нет. Асмус покачал головой, я, Ле и крыс. Третий участник будущего покушения сидел рядом, тоже бледный, но безобразная рана на его лице, вчера зашитая магом, уже зарубцевалась. Явно не обошлось без целебных заклинаний. День прошел в целебном лежании, обильная пища добавляла сил. Асмус о чем-то напряженно думал, его тревога передалась и мальчику. Только крыс сидел на месте с абсолютно безразличным видом. Создавалось впечатление, что нервов у него нет вовсе. Опытный головорез привык рисковать, никакая опасность его не пугала, наоборот, в безопасности он чувствовал себя неуютно. И вот наступило условленное время. За два дня они полностью оправились от ранений, у крыса на лице был уже вполне заживший шрам, маг полностью избавился от синяков, а сам Лео перестал чувствовать слабость и тошноту, не говоря уже о ключичной кости, сросшейся за одну ночь. Никто никому ни о чем не говорил, просто начали сборы, почти сразу после того, как солнце коснулось горизонта. Все трое надели темную одежду, вооружились как можно легче. Ле захватил ятаган и тот самый нож, что когда-то снял с мертвого крестьянина. Асмус намотал цепь на руку, а крыс повесил на пояс длинный и тонкий кинжал. Со стены спустились по веревке, захватив доску, по которой перебрались через ров. Разглядеть их из лагеря врагов было невозможно. Отсчитав десяток шагов от края рва, маг взмахнул руками и открыл портал. Он был каким-то слабым и тусклым, но Асмус велел им шагнуть внутрь. Как и следовало ожидать, выбросило их недалеко от вражеского лагеря. Ле, как ни странно, уже немного соображал в делах магии и понял, что маг выбрал только направление, а расстояние было определено заранее. Портал просто перестал действовать в пределах блокирования магии. Все трое сразу залегли в траву и стали наблюдать за лагерем. Сказать, что лагерь был большим, это не сказать ничего. Он был огромным. С небольшого пригорка, на который они заползли, чтобы осмотреться, были отлично видны вереницы палаток, уходящие куда-то за горизонт. Но это им ничем не помогло. Палатки были простые, из дешевой ткани и в каждой явно спало по 10-15 человек. Наемники, презренная пехота, которую так ненавидят все благородные господа, что не мешает каждому, у кого есть деньги, охотно нанимать их для войны. Но им было нужно другое, Пришлось проползти довольно большое расстояние, прячась от конных патрулей. Справедливости ради, следует сказать, что патрули эти особо никуда не смотрели. Опасность со стороны города подразумевалась, но только в виде вылазки вооруженного отряда, который их внезапно атакует. Прозевать такую вылазку было сложно. В то, что благородный граф Виспер способен послать убийц, никто по-настоящему не верил. А зря. Наконец, они нашли то, что искали. Место скопления огромных шатров из дорогих тканей, сшитыми золотом гербами. Где-то здесь должен был находиться и сам герцог, вот только где именно. Резиденцию главного врага они нашли быстро. Герцог посчитал недостойным себя обитать в каком-то шатре, пусть и самом роскошном. Вместо этого ему прямо здесь отстроили из свежего леса подобие дворца, а над входом развивался флаг с гербом. Перед входом стояли два рыцаря в золоченых доспехах, которые вели себя достаточно безалаберно. Зевали, болтали о чем-то сонными голосами и уж точно не смотрели по сторонам. «Нужно попасть туда», – прошептал маг. «Я могу убить одного», – заявил крыс. «А мы возьмем второго», – добавил Асмус. «Правда, ля?» Мальчик молча кивнул, хотя понятия не имел, как можно подойти к двум людям, которые не спят, а потом убить их, да так, чтобы этого никто не слышал. А ведь еще придется пройти мимо нескольких шатров, пусть даже их обитатели сейчас спят, но какая-то стража должна быть. В итоге поступили так. Асмус и Ля пошли пешком, выпрямившись в полный рост, а крыс решил все же перемещаться скрытно, так ему было привычнее, благо, пространство между шатрами освещалось слабо. Быстро выяснилось, что люди здесь все же ходят, спали далеко не все. То один, то другой благородный господин выходили из палатки и направлялись куда-то по своим делам. Или же, наоборот, возвращались откуда-то и заходили в шатер. Асмуса это нисколько не смутило. Он вообще резко преобразился, сделал надменное лицо, выпрямил спину и шагал уверенной походкой. Внешний вид его соответствовал, под черным плащом, который он снял и выбросил, оказался дорогой костюм с золотым шитьем, делавший его похожим на аристократа. Попадавшимся навстречу господам он говорил какие-то фразы на непонятном языке, здоровался, шутил, вызывая смех, выслушивал что-то в ответ. Ля старался быть как можно более незаметным и потеряться на фоне мага. Оказалось, что Асмус был отличным актером, что и неудивительно. Человек с отличным образованием, знающий кучу языков, много общавшийся с представителями аристократии, теперь он легко смог надеть чужую личину, как делал уже много раз, скрываясь от преследователей. Сложнее всего было сохранять спокойствие. Когда они подошли к деревянному дворцу, Ля шепотом спросил: «Как у тебя получается быть таким спокойным?» «Спокойным?» – переспросил маг. «Да ты смеешься, парень. У меня поджилки трясутся. Я живо представляю себя на пыточном столе, а фантазия у меня богатая». Когда они подошли к стражникам, маг обратился к ним на непонятном языке, но стражник, стоявший ближе, только покачал головой и развел руками. Асмус кивнул головой с понимающим видом и развернулся. Но тут же повернулся обратно, а в воздухе просвистела цепь. Бронзовый шарик влетел рыцарю в переносицу, сделав в том месте глубокую вмятину. Рыцарь, залившись кровью, упал. С громким лязгом, открытый шлем сыграл с ним злую шутку. Все бы ничего, но охранников было двое, а до второго дотянуться было сложнее. Он уже открыл, было, рот для крика, как невесть откуда появившийся крыс вогнал ему клинок ножа в глаз. Упасть ему уже не дали, маг и разбойник, аккуратно подхватив убитого, внесли его в дверь, после чего вернулись за первым. Никто со стороны ничего не увидел, но тот факт, что охраны у дверей нет, должен был насторожить любого. Времени было в обрез. «Где он?» – прошипел крыс на грани слышимости. «Там», – маг уверенно, словно уже бывал здесь, указал пальцем в темный коридор. Крыс остался сторожить вход, а маг с мальчиком отправились на поиски герцога. Коридор привел их к двери, за которой было просторное помещение, освещенное слабым светом нескольких свечей. Маг, который от чего-то идеально знал расположение комнат, показал на нее пальцем. Стараясь не скрипеть, они открыли дверь настежь. Их взглядом предстала широкая деревянная кровать, на которой лежал, накрывшись одеялом, мужчина лет 40 с холеным лицом. Асмус утвердительно кивнул и, положив руку на рукоять кинжала, шагнул за порог. И тут произошло то, что серьезно подмочило репутацию Асмуса, как главного специалиста по гадостям. Из порога и дверных косяков выскочили ветви какого-то гибкого растения, которые тут же схватили мага за горло, за пояс и за руки. Он захрипел и, едва дотянув руки до шеи, попытался ослабить хватку стебля, но и о долге при этом не забывал, пинком забрасывая Ля внутрь комнаты. Маленький рост позволил ему пролезть через ветви. Мальчик быстро подбежал к спящему мужчине и потянул из ножен ятаган, но, к счастью, поднял взгляд на мага, который, не желая кричать, да и не имея такой возможности, просто замотал головой, скосив глаза на нож Ля. Тот понял все мгновенно, вытащил нож, разукрашенный рунами, и замахнулся. От колебаний воздуха спящий мужчина открыл глаза и, мгновенно сообразив, схватил Ля за горло одной рукой. Только задушить маленького убийцу ему было не суждено. Нож достиг своей цели, из горла герцога тугой струей хлынула алая кровь, быстро заливая белую простынь. Через несколько мгновений хватка ослабла, а рука бессильно упала на кровать. Герцог Барха был мертв, а следом мальчик кинулся спасать мага, который уже посинел и закатывал глаза. Растение было прочным, но острой стали поддалось, в несколько взмахов Ля перерубил упругие тонкие побеги, а освобожденный маг рухнул на пол, сдирая стебли с шеи и жадно хватая ртом воздух. Но беды их не заканчивались. На шум из соседней комнаты прибежал некто, бывший, видимо, сыном убитого. «Отец!» – негромко вскрикнул он и ввалился в комнату, держа наготове длинный меч. Ситуация, которая и без того ничем хорошим закончиться не могла, теперь резко ухудшилась. Драться с полноценным воином-аристократом, пусть и без доспехов, это совсем не то, что зарезать спящего. Да и драться было некому, маг еще не пришел в себя, а из Ля боец и вовсе был никакой. Сын герцога это понимал, потому, наверное, и не стал звать на помощь. Взгляд его, полный ненависти, быстро скользнул по залитой кровью постели отца, а меч начал медленно подниматься. Но тут рука разжалась, меч упал на пол с глухим стуком, а сам сын герцога начал с хрипом оседать, изо рта его пошла кровавая пена. «Долго я вас выручать буду», — проворчал крыс, подхватывая за подмышки обмякшее тело убитого. «Уходим отсюда». Но и это был еще не конец. В стене напротив входа открылась замаскированная дверь, в которую резко вошла женщина лет 30. Высокая, худая, с большой шапкой огненно-рыжих волос на голове и одетая в мантию мага. «Ты уже никуда не уйдешь отсюда, Асмуса Мадей Ласимирон», — сказала она требовательно, в голосе звучали нотки истерии. «Клара!» — воскликнул маг с притворной радостью. «Ты ли это? Тебя не узнать, ты сильно постарела». В волосах седина и эта отвратительная бородавка на нижней губе. Женщина вздрогнула и дотронулась до нижней губы. Там, разумеется, ничего не было, жест был чисто рефлекторный. «Ты попался, Асмус», — проговорила она, стараясь выдерживать тон хозяйки положения, и дело не в герцоге и его сыне. Оба были никчемными самовлюбленными болванами, которые только выполняли свою функцию, можно работать с ними, а можно и без них. А вот ты, дело другое. Ты будешь исключительно моим пленником. Рыжая Клара оскалила в улыбке все 32 белоснежных зуба. Зеленые глаза ее сверкнули в полумраке комнаты. «И зачем я тебе понадобился?» — спросил маг в том же издевательском тоне. «То есть, я понимаю, первая любовь не ржавеет, все эти годы ты представляла меня, когда ложилась с другими мужчинами, но, пойми меня правильно, я предпочел о тебе забыть, люблю другую и у нас все серьезно. Шутить ты будешь, когда я доставлю тебя в академию». Женщина зло прищурилась. «Жаль, тебя приказано взять живым, а я так хотела содрать с тебя кожу. Странно, покойный Ласла не слишком-то старался взять меня живым. Видимо, на приказ ему было наплевать. У него это личное, у меня тоже, вот только я, в отличие от этого старого маразматика, верна долгу. И потому такая дура», — спокойно подытожил Асмус, — «ты как меня захватить собралась, солнышко, если магия заблокирована в ноль? Хочешь в рукопашную подраться? Так бери меч». Женщина на секунду замешкалась, о чем-то думая, потом, видимо, поняла, что действительно дура, и сделала шаг в сторону. Там, на низком столике, лежал непонятный шарообразный предмет, накрытый плотной тканью. Когда она откинула эту ткань, под ней обнаружился шар, похожий на мраморный, светящийся тусклым оранжевым светом. Она провела по его поверхности маленькой ладонью, и свечение погасло. «А теперь», — громовым голосом произнесла она, поднимая руки, Левая ладонь ее светилась синим, а правая – красным. Еще немного и страшное заклинание обрушится на них. «Ты мой! Да пошла ты!» – крикнул в ответ Асмус, втаскивая крыса и Ля в открывшийся портал. Выбросила их перед стеной, Ля больно ударился коленом о чей-то труп, уже начинающий понемногу вонять. Крыс едва не свалился в ров, но успел вовремя ухватиться за какой-то чахлый кустик. Асмус вскочил на ноги и, быстро осмотревшись, поднял глаза на верхнюю кромку стены и оглушительно заорал. «Бейерт, чего орешь?» Далеко вверху раздался знакомый голос великана. «Бросай веревку! Быстрее!» Послышалось негромкое ругань, и вниз упал конец пенькового каната. Глава 21. Наступал рассвет, маг с деловитым видом смазывал непонятной остро пахнущей мазью синюю полосу у себя на шее. Ля сидел неподалеку и пытался оттереть от клинка запекшуюся кровь герцога. Только крыс сидел и с невозмутимым видом смотрел в небо, где уже собирались встать сотни жирных воронов, которые явились на пиршество, столь любезно предоставленное им людьми. «Скоро здесь будет сильно вонять», — предупредил Асмус. В таких ситуациях обычно по договоренности позволяли осаждающим убрать трупы. Увы, сидевший тут же капитан зевнул и развел руками. «Договариваться нам теперь ни с кем. Твоими, между прочим, стараниями. Я только в дверях постоял», — с серьезным видом заявил маг. «Это все они, маленький пират и старый головорез. Ты и не представляешь, что там было. Они как начали всех ножами резать, только кровь по стенам потекла. Я кое-чего не понял», — задумчиво сказал Лео, глядя на мага. «Можешь мне объяснить? Ты про эту рыжую бестию?» Маг как-то гадко улыбнулся. «Я буду сильно удивлен, если ты хоть что-то понял. И про нее тоже, но не только», — ответил Лео. «Почему на тебя набросились эти стебли? Магия ведь не работала. Эти, как ты выразился, стебли не имеют отношения к магии. Это самые настоящие растения, выведенные магическим путем, но дальше растущие само по себе. Помнишь нашего Седрика? Вот, примерно, так же поступили с обычным растением, сделав из него сторожевую собаку. Как твой горох?» «Нет, горох повиновался заклинанию, чтобы сделать из него нечто подобное, ушла бы не одна неделя времени и уйма сил. А как тогда этим растением управлять?» «Не понял ли я?» «Никак, оно просто хватает любого, кто просунется в дверь. А сам герцог, а он пользовался другим входом, о котором мало кто знал. А почему нужно было убивать именно ножом? Помнишь, что я говорил тебе о заговорах от оружия? Так вот, это тоже магия, но магия совсем другого рода, ее не заблокировать нашими средствами, она всегда с человеком. Но можно ее победить. Именно, руны на клинке твоего ножа легко решали проблему. Странно, что герцог не вызвал графа на поединок», — вмешался в разговор Гард. «Его бы не взял клинок, и графа бы не стало. Во-первых, руны на клинок наносит едва ли не половина аристократов, не только такие, еще есть много других, так что заговор не панацея», — начал терпеливо объяснять маг. «Кроме того, есть у меня мысль, что эта война не была просто войной герцога, желавшего отобрать земли своего соседа. Есть что-то, о чем мы не знаем, и это вряд ли решалось убийством графа. Но, так или иначе, а блокировка любой магии, защитный заговор и сторожевое растение в покоях герцога позволяли ему ничего не бояться, ограничиваясь двумя караульными на входе и несколькими конными патрулями вокруг лагеря. Это его в итоге и погубило.